Повоевал неплохо, стыдиться нечего. Получил 2 ордена, 3 медали. Дважды цепляли его маджахедские пули. Разок контузил слегка. Да черт, милостив. Повалявшись в госпитале, возвращался в строй, в ту же самую бригаду. Нигде в другом месте он служить, наверное, не мог, да и не хотел, хотя свои же от злобы и зависти называли их карателями. Их бросали в самые горячие точки. Кажется, не было побоища, в котором Рындин не отметился. Его взяли в плен, побрали по-глупому. Они только что высвободились из плена будущего вице-президента. Тот, ясное дело, улетел на вертушке, а Вадик с 3 товарищами пошел по горам на север и попался в сачок, как курвощип. Посмотрев, как духи отрезали уши его друзьям, он рассудил, что довольно глупо упираться и хранить верность присяге. Кому? Долгу? Что? Горбачеву? Это кто такой? И вообще всей прошлой жизни. Правильнее в этой ситуации выжить. И он сразу же заявил маджахедам, что первого дня побоев для него хватит, а теперь он хочет перейти в мусульманство и воевать в их рядах. Видимо, маджахедам не часто случалось встречаться с таким идейным перерождением среди проклятых шурави. Во всяком случае, духи восприняли чрезвычайно благожелательно его решение. Обращение в мусульманство оказалось, в общем-то, чепуховиной. Пришлось подчитать изданный в Москве по-русски Коран, отпустить бороду, надеть эту дурацкую бескозырку и почаще повторять «Аллах Акбар». Единственное неприятное воспоминание у него было связано с обрезанием. Тоже не страшно. Терпимо. Рындин за время службы привык к боли настолько, что считал это почти естественным. Вот что его действительно тревожило во время торжественной операции, так это боязнь, чтобы дикари не перепутали и вместо обрезания не кастрировали его. Но все обошлось. Обрез вышел нормально. Повоевал он неплохо и на этой стороне. Считался чрезвычайно отважным воином и даже ходил слух о том, что его назначат полевым командиром. В 1987 году, после сильного побоища на караванной дороге под Кандагаром, его отряд, сильно поевший, отвели на отдых и переформирование в Пакистан. Здесь он прочитал в газете, что в Пешаваре находится с гуманистической миссией блаженная американка Людмила Борн, которая занимается обменом русских военнопленных на маджахедов. Короче говоря, дернул он с базы, а подготовка у него была такая, что никто его, конечно, из местных придурков поймать или задержать не мог. В Пешаваре разыскал Людмилу Борн, женщине, отдавшей все свое состояние и все силы для вызволения из гнетов русских беззащитных братьев. Рындин показал ей свои страшные шрамы. Горько рыдал и жутко орал, как князь Игорь в одноименной опере. «О, дайте, дайте мне свободу!» Конечно, не в коммунистической России, куда ему уход заказан, а на Западе, куда его испровадили по визе беженца. В США он сразу получил вид на жительство, грин-карту, все необходимые документы и велфер, пособие для неимущих. Целый год он горцевал во всех газетных и телевизионных шоу, рассказывая о себе как о видном борце с коммунизмом и исламским фундаментализмом. Но его надежда на то, что ему, как герой войны, беглецу из плена, ратоборцу с тоталитаризмом обломится какая-нибудь приличная пенсия от американского военного ведомства, не подтвердилась. Ему предложили освоить язык, пойти поучиться на любую профессию, предлагали грант, но кроме реального велфера $500 он не смог выторговать ничего. Суки грязные вышибли из классного ветерианского госпиталя и бросили лечиться в больницу Кони-Айленда вместе со всей чернотой.